«Нет». Маккен достал бумажник и начал в нем рыться. «Вот. Помню, что где-то она у меня завалялась». Он положил на стойку обычную белую визитную карточку. «Корпорация, бросайте курить». «Остановитесь! Ваше здоровье улетучивается с дымом». 237 Ист, 46-я улица. Лечение по предварительной договоренности. «Хочешь, оставь себе», — сказал Маккен. «Они тебя вылечат. Даю гарантию». «Как?» «Не имею права об этом говорить». «Как это? Почему?» «Есть такой пункт в контракте, который они дают тебе подписать. Да там тебе все объяснят в первой же беседе». «И ты подписал контракт?» Маккен кивнул. «И на основе этого...» «Так точно», — он улыбнулся Моррисону, а у того мелькнула мысль. «Джим Маккен записался в чертовы умники». «К чему такая секретность, если они эффективно работают? Почему я никогда не видел их рекламных роликов по телевизору, плакатов, объявлений в журналах?» «У них достаточно клиентов, которые о них просто что-то слышали». «Ты же специалист по рекламе, Джимми. Как можно этому поверить?» «Я верю», — ответил Маккен. 98% их клиентов бросают курить». «Минутку», — сказал Моррисон, заказал еще выпить и закурил. «Они связывают тебя и заставляют курить до тошноты?» «Нет». «Дают что-то, и тебе становится плохо, как только ты заку...» «Ничего подобного. Сходи к ним, убедись сам». Он показал на сигарету Моррисона. «Тебе же это не доставляет удовольствия, а?» «Нет, но...» «Я бросил курить, и многое переменилось в моей жизни», — объяснил Маккен. «У всех бывает по-разному. Но у меня пошло одно к другому. Прибавилось сил, наладились отношения с Шэрон, стал лучше работать». «Слушай, ты меня заинтересовал. Но хоть что-то можешь раз...» «Прости, Дик, не имею права», — ответил Маккен железным голосом. «Наверное, растолстел, как бросил курить?» — спросил Моррисон. И ему показалось, что Джимми вроде бы помрачнел. «Даже слишком. Но я согнал лишний вес, ведь я всегда был худым. Сейчас я в норме». «Рейс 206, регистрация в 9-й секции», — объявили по громкоговорителю. «Мой», — сказал Маккен, поднялся, бросил на стойку $5. «Выпей еще, если хочешь. И, честное слово, Дик, подумай над тем, что я сказал». С этими словами он ушел, пробираясь сквозь толпу к эскалаторам. Моррисон взял карточку, задумчиво посмотрел на нее, спрятал бумажник и забыл. Через месяц карточка выпала из бумажника Моррисона на стойку другого бара. Он рано ушел с работы и собирался скоротать за выпивкой вечерок. Дела на работе были ни к черту. Моррисон дал Генри $10, взял карточку, перечитал ее. 237 Ист, 46-я улица, совсем рядом, в двух кварталах. Стоит солнечный, прохладный октябрьский день. Может, смеха ради... Когда Генри принес сдачу, Моррисон допил стакан и пошел прогуляться. Корпорация «Бросайте курить» помещалась в новом здании, где арендная плата за кабинет, наверное, равнялась годовому жалованию Моррисона.